загоняю себя в одиночество. Алло, алло, алло! Перестань прыгать на кровати с телефоном, разобьешь. Алло, алло, алло! Что ты все алёкаешь? Кому звонишь? Мне одиноко. Я хочу с людьми поговорить. А кому звонить? Неважно. Что говорить? Тоже неважно. Но люди этого не понимают. Им нужна конкретная информация. Что, зачем, почему. Разумеется, если ты звонишь, значит, с какой-то целью. А если у меня цель просто поговорить? Вот я и говорю. Алло, алло, алло. И отвечать на том конце должны то же самое. Алло! Как наалёкаемся в волю, так можно считать и поговорили. Ну что это за разговор такой дурацкий? Люди должны говорить о чем-то, что-то друг другу рассказывать, о чем-то просить. Я один раз так позвонила куда-то наобум. Алёкаю в телефон, значит. А на том конце меня упорно спрашивают, что вам надо? Ну я и отвечаю честно, как есть. Шоколада! Много! А там почему-то бросают трубку. Что же ты хочешь? Надо говорить конкретно и вести себя адекватно. А тебе не приходило в голову, что в большинстве случаев весь замысловатый набор слов, используемых в телефонном разговоре, можно свести к одной простой фразе? Алло, алло, алло! Подумай над этим на досуге. А я пойду еще поалёкаю. Софья. Можно я вам чуточку поплачусь? Не понимаю, что со мной происходит. Мой мир меня окунул в полное одиночество. Я медленно, но верно становлюсь абсолютно одиноким человеком. Я обаятельная и привлекательная женщина. Умный, интересный человек. Вокруг меня всегда собирались разные люди, которые почему-то не очень любили друг друга, но я всех объединяла в общую компанию. Сейчас все эти люди есть. Они никуда не делись, но подруги все заняты. У них другие интересы, их ждут родственники, мужья, дети. Мужчины, которые еще остались рядом, мне неинтересны. Неохота с ними общаться. Они звонят, добиваются встречи. Не хочу. Сын уехал отдыхать. На работу не иду. Хочу догулять отпуск. Да и не тянет. Сижу дома, читаю эзотерическую литературу. Дни летят незаметно. Буквально сегодня дочитала «Сила момента сейчас Толле». В теории все понятно. Надо находиться в этом своем моменте жизни и сливаться с ним, ощущая свое собственное «я», которое ни в ком не нуждается. Трансерфинг. Вроде бы я сама отказываюсь от общения и сама от этого страдаю. Хожу по вечерам одна, гуляю. Хорошо выгляжу, мне улыбаются мужчины, пытаются познакомиться, делают комплименты. Я стараюсь наслаждаться своей жизнью и отсутствием проблем, но опять скатываюсь на то, что сравниваю себя со всеми в этом городе и понимаю, что меня никто не ждет. Мне плохо. Трансерфинг. Я могу найти общение и не хочу его. Я хочу чего-то, кого-то, другого, тем самым отталкивая свою сегодняшнюю жизнь. Ой, я ловлю себя на мысли, что влюбляюсь в любого попавшегося на сайте трансерфинга или лотоса, мужчину, который созвучно мне, моим мыслям, общается на форуме. Что это? Я никогда не была такой одинокой. С моей колокольни твое одиночество совершенно добровольное. По-прежнему хочешь своих людей рядом, чтоб запой с тобой трансерфинг и подобное изучали. Поэтому и влюбляешься в созвучных. А рядом те, кто есть живые, и с ними нужно жить. Без грома осуждения и без страданий. Никто тебе не мешает перетаскивать себя на другие линии жизни, где тебя окружают другие. А пока живи с теми, кто есть. Не такие уж они и плохие, если приглядеться. Ундина, ты чуточку не поняла. Все мои со мной. Кстати, половина из них трансерфинг уже читает. Дело не в этом. Они не могут быть со мной постоянно. Да, наверное, мне это и не надо. И здесь я больше говорю об одиночестве женщины. Я хочу найти свою половинку, близкую мне духовно, и считаю, что это абсолютно нормально. Ты права в том, что я сама загоняю себя в эту пустоту и все дальше и дальше, веря в то, что мой мир все сам сделает за меня. Уговариваю себя, что все к лучшему, что так надо. Но получается, как в сказке. Грусть, тоска меня съедает. Лёлик. Софья, грустно бывает время от времени, все мы по-разному. Те, кто просветились в нирване, не в счет. И глушат ее все по-разному. Кто бежит, а кто принимает и понимает, в чем ее причина. Может, у тебя всего-навсего проблема в сравнениях с другими людьми. В таких случаях я говорю себе: а как бы ты отреагировал на ту или иную ситуацию, если ее не с чем было бы сравнивать? Бывает, тут же трезвею и улыбаюсь своей глупости. Сравнение, ха! По мере роста возникают другие проблемки, которые приходится решать. И так по жизни их столько. Все дело в том, как к ним относиться. Тут у каждого выбор свой. Одни превращают их в страдания, другие в праздник. Радуга. Ваши возможности ограничены только вашими намерениями. Прямо сейчас ты сама формируешь свои намерения. Найти половинку мужа с качествами, которые ты в нем хочешь видеть. Не забудь отметить, чтобы был холост, а то сложности ненужные будут. Как честный трансерфер, ты должна признать, что в пространстве вариантов есть все. Но это все приходит к нам через время. Утром деньги, вечером стулья. Сейчас намерение, через время он. Берем в правую руку наперевес намерение, левой прикрываем техникой безопасности, снижаем важность, координируем намерение и так далее, и вперед. Ну, и куда он от тебя денется? Где-то полгода, когда еще не была знакома с трансерфингом, я увлеклась фэншуй. По всем правилам была написана розовая, обязательно, бумажка, где четко был сформирован заказ. И по сей день лежит мой отпущенный листок где-то в шкафчике. Надо хоть перечитать, чего я там нарисовала. На самом деле я давно знаю, какого хочу встретить мужчину, и давно жду. Анализирую я свою ситуацию по трансерфингу, понимаю, что своим неверием в то, что такие существуют, я откидываю его на другие линии жизни. Важность, да, тоже была завышена. В последнее время я даже стала ловить себя на мысли, что некогда мне и не надо мне никого. А вот теперь съездила в отпуск, и там все по парам, и что-то нахлынуло вновь. Вот-вот, сделай из этого листочка кораблик и отпусти его на воду, пусть плывет за твоими желаниями. У меня этот процесс занял чуть больше года, но я тогда не знала о всяких подводных течениях и по-глупому цеплялась мертвой хваткой за то, что нужно было отпустить. Ой, мне вот на ум пришли алые паруса Грина. А Соль верила в свою сказку и без всяких сомнений. Все к лучшему. Теперь-то я понимаю, что своим неверием только отодвигаю исполнение заказа. Но уж слишком медленное у меня зеркало. Софья, а в браке, ты думаешь, люди уже не одиноки? Одиночество бывает разным. Ты сначала разберись, чего именно тебе не хватает, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы и одиноко с самым принцем. Ни один человек тебе не заполнит твоего одиночества. Секс – это секс, любовь – это любовь. Все это как приходящее, так и уходящее. Вам прежде всего необходима своя собственная жизненная установка, которую вы должны повторять по 50 и более раз в день. Эта установка должна быть позитивной. Она должна указывать на то, к чему вы стремитесь. Она должна быть не в прошедшем, а в настоящем времени. Помните, я самая обаятельная и привлекательная. Так вот, вам такая установка уже не нужна. Нужна своя. И это сработает. Ваша жизнь – хандра. То, на что направлена установка, должно быть сказано 3 раза в этой установке. Вот пример подобный. С каждым днем я становлюсь в настоящее время все лучше, лучше и лучше во всех отношениях. Цель этой работы – загнать в свое подсознание то, к чему вы стремитесь, чтобы оно потом выходило из вас во внешний мир, само собой, без усилий, стало вашим вторым «я». В завершении пример из жизни. В Германии одна женщина написала в брачную газету не так, как все остальные женщины о себе, а совсем в другом виде. Она написала так: «В возрасте, некрасивая, не люблю готовить, пью, курю, ругаюсь матом и т.д. Короче, она получила более 10 тысяч писем с предложением руки и сердца. Почему? Да потому что она поступила не так, как все со своим враньем, и мужчинам это понравилось. Помните, как поет группа «Виагра»? «Нет ничего хуже быть, как все». Будьте не такой, как все, симпатичный, увешанный золотом с мобилкой на шее. Смойте из себя косметику, оденьтесь попроще, пройдитесь, не поздно. Не там, где всегда гуляете, мы все ходим ежедневно по одним и тем же кругам. Спросите мужчину, как пройти в библиотеку, не в 3 часа ночи. проявите обаяние, искренний интерес к собеседнику. В общем, будьте просто женщиной, а не охотницей в боевой раскраске. И к вам потянется вереница умных, симпатичных, приятных, веселых, неженатых мужчин. Я заметил в твоих словах уверенность в том, что ты, да, одинокая, несчастная, и что нет на земле для тебя любимого. Если ты в это так свято веришь, конечно же, его для тебя нет. Человек получает то, во что он верит. Начни мыслить по-другому, и ты увидишь, как жизнь начнет меняться. Софья, мне кажется, ты немного зациклена на себе и своих ощущениях. Такое копание в себе не всегда хорошо. Отвлекись чуток, перенеси внимание на внешний мир. Возможно, заметишь то, чего раньше не видела, или человека, которого ты раньше не замечала. Расширяй круг интересов, займись тем, чем раньше не занималась. Спортом, например. Мир откликнется и начнет меняться. И поменьше самокопания. Я была в браке долгих 15 лет. У меня были еще отношения. Тоже много лет, которые не были оформлены официально. И теперь, пройдя это, я точно знаю, каких отношений я хочу. Именно поэтому я сама загоняю себя в это свое одиночество, отталкивая тех мужчин, которые мне встречаются сейчас. Но не хочу я больше размениваться. Я хочу найти свою духовную половинку, чтобы и в радости, и в горести, чтобы у нас не ячейка общества с проблемами образовалась, а своеобразный клуб по интересам. Я ведь не откажусь уже от этой своей жизни. Да и в мужчине меня больше всего привлекает ум. Это первое, на что я всегда обращала и обращаю внимание. И не хочу я приходящую и проходящую любовь. Это я точно знаю. Я не хочу тешить эго. Я хочу душевного комфорта. Да, я самая обаятельная и привлекательная. Я нравлюсь себе. Но в моей внешности есть одно «но». И об этом мне тоже говорили мужчины. Глядя на меня со стороны и не зная меня, никогда не скажешь, что я в ком-то, в чем-то нуждаюсь. На мне как будто написано «Спасибо, у меня все есть». Есть женщины слабые, нежные, которых мужчинам хочется пожалеть, защитить и почувствовать себя сильными. К сожалению, внешне я совсем не такая. И на самом деле у меня действительно зашкаливает ЧВС, чувство собственной важности. Но не хочу я, чтобы все вокруг считали меня несчастной и одинокой. На самом деле я счастливее многих других, копошащихся в своих проблемах. Меня устраивает моя жизнь, мне в ней комфортно, у меня очень много интересов, мне физически не хватает времени. Мне просто нужен друг. Но я не перечеркиваю свою жизнь только из-за того, что его нет. Сравнивая свои прошлые отношения с настоящей жизнью, я выбираю ее и душевное равновесие. В отличие от своей прошлой жизни, я в себе откапываю все больше и больше хорошего. Внешний мир. Я не замыкаюсь. В спортзал хожу. Думаю, вот на йогу записаться. Но пока в поиске. В нашем городишке не так-то много таких организаций. Я усиленно ищу круг интересов, созвучный моим нынешним увлечением. Созвучное настроение с кем-то в виртуале – это одно, а реальная жизнь – совсем другое. Настоящее все равно понимается только когда глаза в глаза. Мне кажется, у тебя мало доверия своему миру в том, что он тебя приведет за ручку к тому самому, с твоего листочка пожеланий. И я уже несколько раз писала здесь. Главное не зациклиться на якобы проблеме. Этой проблемы нет. Есть твое недоверие к тому, что все идет правильно, так как надо. И знаешь, по-моему, у Влада стоит замечательная амальгама. То, что ищете вы, ищет вас. По-моему, так. Деньги не главное, но несостоятельный в материальном плане мужчина, на мой взгляд, не может быть мужчиной. Опять же, в моем понимании. Да, материальная составляющая далеко не последняя. Рай в шалаше, бред сивой кобылы. И я не понимаю, почему я должна ездить в душной маршрутке, если комфортнее на собственной машине. Жить в коммуналке, а не в отдельной квартире. А лучше в доме. И тому подобное. Несколько пунктов. Это нормально. Это элементарный минимум. И если мужчина своей женщине не может обеспечить даже такого минимума, то, опять же, на мой взгляд, ничего хорошего из этого союза не выйдет, если, конечно, женщина хоть немного себя ценит. Один раз утерпела, но на второй выскажусь. Какой хороший шнурочек и средство манипулирования женщиной для мужчины – деньги. Надежда и опора – самое худшее из зависимостей – материальное. Большинство состоявшихся мужчин предпочитают именно тех женщин-девочек, которых надо обеспечивать. Они вроде как игрушку себе покупают. А вокруг сильных женщин, тех, которые чего-то добились в своей жизни, бьются обычно инфантильные, слабые мужчины, которые сами не прочь бы подпитаться. Я за союз сильных личностей, которые чего-то добились в жизни. Меня не надо обеспечивать. Я всегда заработаю себе свой минимум, на который буду жить. Ну или попытаюсь сократить свои потребности. Для меня просто символ финансовой состоятельности мужчины равен его самореализации в этой жизни. К среднему возрасту мужчина должен иметь за плечами не только работу, на которой он прозябает, а еще и какой-то стабильный уровень жизни. От женщины много зависит, но только она не сможет переделать мужчину в 40 лет. Если он к этому возрасту ничего не достиг и не состоялся, то даже попав в райские условия жизни, все сведет на нет. Ну, такое мое мнение. Софья, ты пойми тоже, ты ответственна за все, что происходит в твоей жизни. И те люди, которые рядом с тобой, это твоя заслуга. Теоретически понимаю. Зеркало. А практически? О том и говорю, что в последнее время сама загоняю себя в одиночество. Ничего не отражается. Ничего. И почему-то чаще всего попадались на моем пути именно инфантильные мужчины. Но я ведь тоже сильная, только потому, что опереться никогда ни на кого не могла. Я не пытаюсь подавлять людей. Мне проще уйти, чем переделывать или воевать. Я всегда за плохой мир, чем за хорошую войну. Я не понимаю, как здесь играет зеркало. Единственное, что могу предположить, это то, что я не приемлю таких мужчин. Вот поэтому и получаю. Скажу еще раз. Заказ сделан, образ желания обрисован, имей терпение и смирение, и передвигай ноги навстречу сказке, где сценарий пишешь только ты сама. Без избыточного потенциала, который просто-напросто отталкивает, будь ты хоть трижды красавица. Выкарабкивайся срочным образом из своих дум о недолюбленности. Все не так, как тебе кажется. Не ищи любовь к себе на стороне, а найди ее в себе, и этому надо тоже учиться». Это дело не такое простое, как может показаться, пробудить любовь к себе, потому как слишком долго бегала по кругу от себя для других в поиске компенсации и любви к себе. К тому, что было так хорошо сказано сновидящими, могу добавить только одно конкретное действие. Для того, чтобы встретить свою половину, необходимо систематически крутить слайд, в котором вы представляете свою жизнь с некой абстрактной личностью, вашим идеалом. В определенный момент откроется дверь, появится он, она. Дальше дело за вами. В эту дверь нужно войти, сделать первый шаг, отбросив спесивую гордость и всякие предрассудки. Только шаг этот надо делать просто и искренне, без жеманства и маскарада. Непосредственность всегда подкупает. И еще. Всегда оставайтесь собой. Ни при каких обстоятельствах не изменяйте себе. Живите в соответствии со своим кредо. Тогда в дуальном зеркале не появится никаких досадных искривлений. Вы – вершитель своей реальности. И вам нечего стыдиться и опасаться. Помните, вы не одиноки, с вами сила, и ваш мир заботится о вас.